Глава 38. Алексей. Хиросима так органично вписалась в мою жизнь, мою квартиру, что я всерьез подумывал вообще ее отсюда не выпускать. Забрать к себе и сразу жениться, прямо сегодня. Она осторожно сняла обувь и поставила ее на полку в прихожей, пока я мысленно уже прикидывал, где мне взять дополнительную работу и как заработать на собственную квартиру. Меня, конечно, отсюда никто не выгонит, но и наглеть не стоит. Все-таки это приданное вареника. К слову, идею бабушке подал я, когда она решила переехать наслаждаться пенсией в деревню. Девушке нужны свои квадратные метры, а я мужчина, и смогу заработать. Одну уже купил, нужно всего лишь подвиг повторить. Что у тебя есть в холодильнике? Выдернула меня из размышлений Хиросима. Опер Леха, о чем думаешь? Почему я опер Леха? Заинтересовался я. Ну, ты же опер. Взмахнула руками тыковка. Просто сначала ты представился как просто Леха. Я привыкла, а потом узнала, что ты опер. И как-то поменялось одно на другое. Предлагаю снова поменять на любимого Леху. С улыбкой предложил я. Серафима опустила глаза и залилась краской. У тебя веснушки такие яркие. Не удержался я. Подошел и взял ее за подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть мне в глаза. Ну, яркие, ну, есть. Стыдно смеяться над тем, что природа дала. Бубнила Серафима, не отводя завороженного взгляда. Я закрыл ей ротик большим пальцем и хрипло сообщил. Я бы каждую поцеловал. Ее и без того огромные глаза стали в пол лица, пока я наклонялся и начинал медленно целовать ее веснушки. Висок, несколько раз в одну щеку, поцеловал подбородок, переместился на другую щеку и... Я потерял счет времени, зацеловывая ее. Забыл обо всем, считая веснушки на ее лице. А Серафима, как маленький котенок, ластилась ко мне, подставляя лицо под ласку, и дышала хаотично, со свистом. Она прикрыла глаза, позволяя мне делать то, что я хотел. Она смяла в ладошках мою футболку и не шевелилась. А когда я немного отстранился, с закрытыми глазами уточнила. Последняя нецелованная на губе. Я отцепил ее руки от ткани, закинул себе на плечи и поцеловал. Медленно смакуя каждое движение, и она сразу же ответила. Уже имея крохотный опыт, она меня почти на колени поставила. Хоть пожарных вызывай, чтобы из бронзбойта охладили. У меня внутри смешалась невыразимая щемящая нежность и ураган желания. Желание немедленно сделать ее своей. Залюбить, затискать и вознести ее на вершину наслаждения. Сделать так, чтобы ей стало хорошо. Чтобы одним целым стать. Чтобы моя и больше ничья. Но пришлось свои собственнические замашки немного поумерить. Я же обещал не приставать, а сам не сдержался. А как сдерживаться, если я влюбился? Если это не просто желание с ней переспать, а что-то другое, глубже, острее, чтобы стопроцентная близость, душевная и физическая. Во мне проснулся давно ушедший за ненадобностью романтик, диктуя свои условия. Останавливаться каждый раз становилось все сложнее. Внутренний голос ехидно шептал, что выдержку мы натренируем, железобетонную, конечно. Я старался отдышаться, снова целовал ее веснушки на носу, чувствуя, как она дрожала в моих руках, и глаз не открывала. А когда открыла, я окончательно пропал. Резко распахнула свои глазища, в которых я прочитал желание, идентичное моему. Желание попробовать запретный плод, продолжить то, что я начал. Молчаливое согласие. Страх. Любопытство, растерянность. Все это смешалось в ее глазах. «Хиросима», — осторожно начал я. «Если ты не готова, мы можем остановиться. Слышишь, девочка, ничего не будет, если ты сама не хочешь». Она замялась, глазки забегали, а потом тихо призналась. «Я хочу, но мне страшно». Нокаут. У меня от страха и волнения у самого колени подогнулись, а голос сел. «Мы всегда можем остановиться». Подумав, пообещал я, в любой момент, или подождем немного. Она смутилась, закусила губу, отвела взгляд, словно собиралась силами, а потом просто отрицательно покачала головой и с закрытыми глазами неловко постаралась меня поцеловать. А мне это как понимать, как согласие или как отказ? Хватаясь за последние остатки самообладания, я еще пытался анализировать, но выходило так себе. «Мне остановиться?» Все-таки спросил я ей в губы. Ее укус говорил много громче предыдущих намеков. Тумблер в голове переключился на красный, а я стал смелее. Медленно спустился к ее шее, на которой хаотично и нервно билась жилка. нежно целую тонкую, почти прозрачную белую кожу. Услышал тихий стон и продолжил узнавать ее тело, отслеживая каждую реакцию, каждое вздрагивание, каждый стон, чтобы понять, что ей нравилось. Ласкал, целовал, тискал, ждал, пока она расслабится и перестанет бояться. Взял на руки и понес в спальню. Осторожно положил на кровать, продолжая пробовать ее на вкус. Зацеловывая ее тело, и медленно снимал с нее одежду и внимательно следил за тем, чтобы ей было хорошо. Когда последняя деталь ее одежды улетела куда-то на пол, не упустил момента рассмотреть ее всю. Мою. Только мою девочку, мою личную Хиросиму. «У тебя кожа, как у Белоснежки», — прошептал ей на ушко. Серафима все это время лежала с закрытыми глазами, то расслабляясь, то вздрагивала, когда я доходил до самых сокровенных мест на ее теле. «Расслабься, малышка, я все сделаю аккуратно, обещаю», — прошептал я. «Клянусь, тебе будет хорошо». Я опустил руку на самое чувствительное ее местечко и ласкал пальцами. Она широко распахнула глаза и замерла, хватая ртом воздух. «Не бойся», — продолжал успокаивать я, забыв о себе. «Сегодня ее день, только для нее». Я усилил нажим и стал двигаться быстрее, наблюдая, как в глубине ее зрачков страх и недоверие сменяются желанием, а страх — удовольствием. И когда она задрожала от первого в своей жизни оргазма, я сам чуть не зарычал. Это невозможно было объяснить, но когда любимая женщина выгибается от удовольствия в твоих руках, это особая магия. Я забыл о себе, желая снова это увидеть. Я убрал руку и ждал, когда она придет в себя, отправляя свою одежду вслед за ее. Встал напротив, отмечая, с каким любопытством рассматривала мое обнаженное тело Хиросима. Чуть прикрыв глаза, краснея, она пыталась замотаться в простыню. «Останавливаемся», — уточнил я, позволяя ей насмотреться. «А?» Не поняла Серафима. «Я говорю, что мы можем на сегодня закончить, а можем продолжить». «Ты такой красивый!» Так восхищенно выдохнула Серафима, что у меня в голове красная лампочка с предохранителем лопнула. Я гордо ухмыльнулся, ныряя к ней в постель, и снова ее поцеловал. Осторожно подцепил простыню, в которой она укуталась, и убрал в сторону, оставляя контакт кожа к коже. Серафима стеснялась сказать «да» в открытую. Но когда я положил ее ладонь себе на плечо, жадно провела кончиками пальцев по моей спине, словно сама хотела поближе познакомиться с моим телом. И я позволил. Сжал зубы и дал ей то, что было ей нужно, уже почти ничего не соображая. Только где-то на периферии сознания была мысль, что нужно быть очень осторожным. Я ласкал ее долго, пока она снова не расслабилась, пока стоны не стали громче, а тело мягким и послушным. Шептал ей на ухо что-то успокаивающее, обещал, что больно только в первый раз, а потом будет только приятно. И в момент, когда мы стали единым целым, она сильно прикусила мое плечо от острой боли, недолгой. Я же в тот момент хотел всему миру сообщить, что она моя. Девочка, которая вывернула мне душу наизнанку, которая вновь заставила поверить в любовь, открыться, заново почувствовать вкус к жизни, познать, что такое настоящая взрослая любовь. И когда к пику подошел я, почувствовал, что звезды с неба упали на меня, разлетаясь перед глазами на яркие мелкие осколки. В реальности я возвращался долго. Приземление было мягким, в груди защемило от невыразимой нежности, а я просто прижал к себе хрупкую девушку, целуя ее в макушку и прошептал. «Влюбился в тебя, как пацан. Все, Хиросима, теперь ты официально только моя, вся». Она подняла голову, закусила губу, нахмурила бровки и сообщила. «А ты, любимый Леха, только мой, понял? Я тебя себе присвоила уже». Я восхищенно округлил глаза. Знал же, что Хиросима у меня девушка прямая и далеко не робкая. Но так приятно стало, что я чуть лужицей не растекся по постели. «Тогда предлагаю обсудить свадьбу и рыжего сына Макара. Ты обещала», —